Глава 8. Следующий день начался забавно. На стене, прямо напротив своей машины, Ласковин увидел олиповатый черно-красный плакат. На плакате изображался стилизованный ядерный грибок и много-много бегущих людей. Лица тех, кого изобразили на первом плане, принадлежали представителям трех разных рас, но выражали одинаковый испуг. И всем троим кто-то посторонний заботливо пририсовал рожки. Большие черные буквы гласили: «Свидетели апокалипсиса обращаются к вам. Покайтесь, близится Армагеддон. До конца света осталось 14 дней». Далее всем желающим предлагалось немедленно узнать истину и присоединиться. Спасение от печального финала это не гарантировало, но давало некоторый шанс. Контактные телефоны отсутствовали. Зато сообщалось об армагеддонском сейшене, который состоится сегодня в концертном зале «Октябрьский». «Армагеддон» везде было напечатано с двумя «Г». Первое побуждение Ласковина – отправить плакатик на помойку. Но, поразмыслив, Андрей решил – пусть висит. 2 недели пройдут, светопреставление не состоится. Глядишь, кое-кого мозги прочистятся. Добираться до улицы Комсомола из-за ремонта Литейного стало не так просто. И пробок хватало. В одном из таких заторов некая девушка сунула ему в окошко листовку. Не ему одному. Всем автовладельцам, угодившим в транспортный максимум. Содержание листовки в точности соответствовало красно-черному плакату на стене. Ласковин смял ее, бросил на заднее сиденье, доехал-таки до Комсомола и посвятил 3 часа полезной физической деятельности. К сожалению, в одиночестве. Ни одного подходящего партнера не оказалось. После тренировки Ласковин отправился в сауну, где под приятную расслабуху родилась у него занятная идейка. Скушав толстый гамбургер и запив его минеральной водичкой, Ласковин оделся, обулся, сел в машину, старательно расправил апокалиптическую листовку, положил в карман и приступил к действиям. Разумеется, вождь был дома. Хотя дверь открыл не он, а девушка Ира. «Ой!» – обрадовалась она. «Андрей! Как здорово! Вождь, Андрей пришел!» И тут же подсунула мордочку. Поцеловать. Андрей чмокнул ее в щеку. «Привет!» «Ой, как от вас вкусно пахнет!» – кокетливо состроила глазки, потерлась грудкой о плечо, пока Ласковин снимал ботинки. «Что? Очень хочется?» – спросил он, выпрямившись. «Ага», – промурлыкала нежным голоском. «Не получится». Андрей легонько шлепнул ее по носу. «Я примерный семьянин». «Так я и поверила», – вильнула узкими бедрами и отправилась в комнату. Вождь восседал в кресле и листал импортный журнал. «Ты никак по-английски разумеешь», – удивился Ласковин. «С 5 на 10. Да, тут читать нечего, взгляни». Ласковин взглянул. Журнал оказался не журналом, а оружейным каталогом. Читать в нем и правда было нечего. Ира тут же пристроилась на подлокотнике, запустила пальчики вошу под рубашку, не позабыв подмигнуть Ласковину. «Кыш!» – велел вож. «Гость в доме. Подсуетись, детка». «Это мигом», – ответила Ира, еще раз подмигнула Ласковину и выскользнула из комнаты. «Поскребыш!» – беззлобно произнес вож. Ласковин усмехнулся, потом полез в карман, вытянул газовик с лицензией. «Дарья, отдашь?» «Где она, кстати?» «На курсах». Вож взял маленький вольтерок, повертел в руках и отправил обратно в коробку. «Игрушка». «Я отдал винчестер компетентным людям», — сказал Ласковин. «Какой винчестер?» Андрей пояснил. «А, это. У Воша слово «винчестер» явно ассоциировалось с другим предметом». «И что?» — спросил он равнодушно. «Спасибо», — сказали. «Но тронуть не рискнут. Политика, деньги, начальство». Вож кивнул. Свидетели апокалипсиса, похоже, его уже не интересовали. Андрей достал из кармана листовку. «Взгляни». Вож поглядел, даже не улыбнулся. «Ну?» «21-е, через 14 дней. Вош пожал плечами. Идея есть. Ласковин понял, что другой реакции не будет. Простая. Давай им поможем. Вопросительный взгляд. Устроим маленький конец света. Персонально. Для апокалиптян. Адрес я знаю. В Солнечном. Годится. Вош слегка оживился. Я винтарь прикупил. Винчестер. Ухмыльнулся Ласковину. Магазин, правда, маленький. На 5 патронов. Но лупит. Еще одна ухмылка. Надо бы скататься, глянуть, предложил Андрей. Тебе, как специалисту, чтобы нашуметь качественно, но аккуратно, без лишней крови. Последнее Ласковин добавил, вспомнив ВЧ под Сыктывкаром. Одно дело защищаться и класть ядовитых гадов, другое – убивать одурманенных последышей. В общем, без кровавых жертв, заключил Ласковин. В серых глазах его напарника что-то промелькнуло. Будто он силился вспомнить нечто важное. 21-е, значит, пробормотал Вош. Значит, 21-е. Он что-то вычислял, шевелил губами, бормотал. Вот и солнышко, жертвы. Ты это о чем? Насторожился Ласковин. Да так, вспомнил свое. Вош отвел глаза. Когда съездим? Да хоть завтра. Завтра как раз воскресенье. Я тебя с интересными людьми познакомлю, пригодится. — Может, девочек возьмем? — предложил Вош. — На лыжах побегаем. — Какие лыжи? — засмеялся Ласковин. — Плюс 5. — А, ну ладно. — Вош пожал плечами. — Я же на улицу не выхожу. А недавно вроде мороз был. — Ира, как успехи? — Успешные! — донеслось из кухни. — Садитесь жрать, пожалуйста. — Пойдем, — сказал Вош. Выходя из комнаты, Ласковин услышал, как его напарник снова пробормотал. Вот и солнышко. Вот и солнышко взошло над сугробами. Детка дворником назло снег нагреб, и мы пропускаем белый пух между пальцами. Город весь от сна опух, ткни, развалится. И его сгребут, как снег, сложат кучами. Грязь и мусор был и нет. Может, к лучшему? «Ну как?» – спросила Наташа. «Ничего?» «Неплохо», – одобрил Зимородинский. «Только мрачновато». «А ты сам погляди, что на улице делается. Какая мерзость!» «Через пару дней опять подморозит», – пообещал Слава. «А потом снег пойдет». «Поехали в театр». «В театр?» – Наташа удивилась. «В какой?» «В хороший. Сама выберешь. Время подходящее». «А Андрей?» «Мы ему записку оставим, угрожающую. Как он смеет такую девушку одну оставлять?» Зимородинский засмеялся. Наташа тоже рассмеялась. «Правильно. Представляешь, он еще в октябре мобильный телефон купил и не носит. Сказал, не хочу под крутого косить». «Так и сказал, слово в слово. Машина иностранная ему имидж не портит, и дружки-бандиты тоже. Спорим, он от меня прячется?» — Ага, — усмехнулся Слава. — Гарем себе завел на стороне. — Если бы, — грустно проговорила Наташа, — опять в какую-то историю ввязался. Боюсь я за него. Зимородинскому очень хотелось ее обнять, но как раз этого делать не следовало. — Не бойся, — успокоил Вячеслав Михайлович. — Он заговоренный.